После этого разговора Питеру стало легче, но только чуть-чуть. Боль, которую он испытывал, ничто не в силах было заглушить. «Никто и не говорил, что нам будет легко», — вздохнула Лис. «Но раз уж нашу долю выпало такое, остается терпеть да держать нос повыше. Мне кажется, папа был бы очень доволен, если бы мы вели себя мужественно, не распускали сопли. Настанет время, и мы снова сможем радоваться жизни». «А когда это будет?» — тут же спросила Энни. «Как долго нам придется терпеть? До конца наших жизней?» У нее был такой жалобный вид, что Лиза отчаянно захотелось утешить ее, но врать или выдумывать она не собиралась. «Сейчас нам действительно кажется, что мы до конца жизни не сможем ни радоваться, ни веселиться», — сказала она, — «и боль, которую мы испытываем, пройдет не скоро. Наверное, мы долго еще будем страдать, сколько я не знаю. Могу сказать только одно — это не может, не должно длиться вечно». Эти слова, похоже, немного успокоили детей, но когда они разошлись по комнатам, Лис, прислушиваясь к царившей в доме противоестественной тишине, вдруг подумала, что она и сама не очень-то верит в то, что только что сказала. И все же они должны были во что бы то ни стало пережить то, что на них свалилось, пережить или сломаться. В эту ночь Джемми снова пришел к ней в спальню, молча забрался под одеяло, и у Лиз не хватило мужества отослать его обратно. Ей было слишком страшно спать одной в этой широкой кровати, в этой комнате, где все напоминало о Джеке. Присутствие младшего сына помогало ей отвлечься, но сегодня стоило ей только потушить ночник. Она снова начала думать о том, как же сильно ей не хватает Джека. Ворочаясь сбоку на бок, Лиз спрашивала себя и его, если, конечно, он мог слышать ее там, где он сейчас находился, сумеет ли она пережить все это. Но ответ так и не пришел. Из ее жизни исчезли радость и смысл. Остались только невыносимая горечь потери, беспросветное одиночество и острое ощущение пустоты рядом. Джек так много значил в ее жизни. Все эти эмоции и чувства воспринимались почти как физическая боль, которая выматывала душу и от которой не могло избавить ни одно лекарство. Лежа без сна и прижимая к себе Джемми, Лиз продолжала оплакивать Джека и свою в одночасье рухнувшую жизнь. Глава 4. Когда настал Валентинов день, со дня смерти Джека прошло уже почти 7 недель. Дети начали понемногу приходить в себя. Лиз несколько раз разговаривала со школьным психологом девочек, который доставил ей невероятное облегчение, сказав, что срок в 1,5-2 месяца, как правило, является критическим, после чего природа берет свое, и дети начинают возвращаться к прежнему нормальному состоянию. «Они приспособятся», — сказал психолог, — «а вот вам, миссис Сазерленд, станет, напротив, еще тяжелее, так как вы к этому времени окончательно осознаете, что все это произошло с вами на самом деле». И психолог оказался прав. Лиз поняла это, придя в офис в день всех влюбленных. В этот день Джек всегда устраивал для нее праздник, покупал цветы, дарил какую-нибудь безделушку. Но в этом году все было иначе. На Валентинов день у Лиз было запланировано сразу 2 судебных заседания. Предстояло защищать интересы клиентов в довольно сложных случаях, и с каждым разом ей становилось все труднее и труднее делать это. Не то чтобы она утратила квалификацию или не справлялась с делами без Джека. Непримиримость и откровенная враждебность ее клиентов по отношению к супругам, с которыми они